Джанзы спросил: если называть прекрасным стрелком того, кто случайно попал в цель, то все в Поднебесной оказались бы меткими, как охотник. Возможно ли это? Возможно, ответил творящий благо. Если бы в Поднебесной не было общей истины, и каждый утверждал бы свою истину, то все в Поднебесной были бы непогрешимы, как высочайший. Возможно ли это? Спросил Чжуанцзы. Возможно, ответил творящий благо. Конфуцианцы, маисты, сторонники Яна и Бина составляют 4 школы, а вместе с вашей учитель 5. Ну какой же из школ в действительности истина? А возможно, ею обладает Лу Цзюй? Его ученик сказал: я овладел вашим учением, наставник. Я способен зимой без огня приготовить кушанье в треножнике, а летом сделать лед. Лу Цзюй ответил: это просто призыв жары с помощью жары, призыв холода с помощью холода, а не то, что я называю учением. Я покажу тебе свое учение. И тут он настроил 2 инструмента ше. Один положил в зале, другой в боковой комнате. Тронул тон гун одного инструмента и откликнулся гун другого. Тронул тон дзио одного инструмента и откликнулся дзио другого. Они прозвучали в унисон. Но можно ли изменить строй одной струны и без соответствия 5 тонам, чтобы, тронув ее, вызвать отклик всех 25 струн? Вот такой звук был бы государем ведущим. А такова ли твоя истина? Ныне конфуцианцы, маисты, сторонники Яна и Бина ведут со мной спор, уничтожая друг друга в речах, подавляя друг друга в славе, — сказал творящий благо. Но меня еще никто не опроверг. Ну, каково? Цисец покалечил ногу сыну и, приказав ему стать привратником, как человеку неполноценному, отослал к Сун Цу. «Так бросают себе подобных», — сказал Джуанзы. Чтобы уберечь колокола жертвенные сосуды, он обвязал их веревкой, а чтобы отыскать потерянного сына, не вышел даже за пределы царства. Чусец, оставшись в чужом доме, обругал привратника. В полдень в безлюдном месте стал драться с лодочником. Еще не отчалил от берега, а уже затеял ссору. Когда Джуанзы провожал покойника, процессия прошла мимо могилы творящего блага. Оглянувшись, Джуанзы сказал сопровождающим: как-то инец вымазал себе глиной кончик носа, пятно было с крылышка мухи, и велел плотнику кремню его обтесать. Топор плотника летал, словно ветер, лишь выслушал приказ и стесал. Снял все пятнышко, не повредив носа, а инец даже не изменился в лице. Услышав об этом, сунский царь Юань призвал плотника кремний и сказал: «Попробуй стесать у меня единственного». Плотник же ответил: «Когда-то я, ваш слуга, мог это сделать, но человека того материала уже давно нет. У меня также нет материала с тех пор, как умер учитель, творящий благо. Мне не с кем спорить», — заключил Джуанзы.